Глава третья. На утро я проснулась от того, что кто-то лизал мое лицо. Спать хотелось настолько сильно, что я даже испугаться не смогла. Просто продолжила лежать и изображать из себя мертвую. Но, как оказалось, Антоний, а это был именно он, сдаваться не привык и не собирался. Вначале он добрался до моих ушей, потом легонько куснул за шею, затем начал с чавканием жевать мои волосы. Последнее стерпеть было невозможно, так что я возмущенно села и открыла глаза. Крупный, карамельного цвета кот грациозно перепрыгнул на спинку кровати и посмотрел на меня с видом победителя. Хитрые серые глаза буквально лучились от гордости. Во мне вскипело негодование. Тут же захотелось сделать обидчику какую-нибудь ответную гадость, а потом я поняла, что кот разбудил меня по просьбе волшебника – и сразу же устыдилась. В конце концов, это не его вина, что простое мяуканье и тыканье лапой на меня не работает. «Доброе утро, Антоний!» – поприветствовала я гостя. «Спасибо, что разбудил!» «Мряу!» – произнес кот и вежливо поклонился. Я споро застелила кровать, переоделась и отправилась умываться. Антоний важно последовал за мной. Видимо, хотел убедиться, что я не засну в ванной. Что ж, весьма предусмотрительно с его стороны. Потом мы также дружно отправились на кухню. Мастер Свенсон уже сидел за накрытым столом и разливал по кружкам пряный имбирный чай. «Доброе утро!» – поздоровалась я. «Доброе!» – отозвался учитель. Кот запрыгнул к волшебнику на колени и громко возвестил о том, что задание выполнено. «Спасибо, дружище! Как всегда меня выручаешь!» От души поблагодарил его мастер и пояснил для меня. «Антоний уже много лет за мной присматривает. Кстати, именно он привил мне любовь к дисциплине и порядку». «Ого!» – я посмотрела на фамильяра с еще большим уважением. «Не знала, что коты такое могут». «Не все», – улыбнулся мастер Свенсон. «Но Антоний воспитывался в службе городской полиции, а у них там строго». «Тогда понятно», – вспомнив подтянутых и аккуратных стражей порядка, отозвалась я. «Но как он вообще туда попал?» «Случайно. Оказался на месте преступления и был классифицирован как улика. Пока дело расследовали, Антоний, тогда еще совсем котенок, успел вырасти и прижиться на новом месте. Даже в патруль ходил вместе с полицейскими, пока высшее начальство не запретило». Там мы и познакомились. Я пришел, чтобы провести плановую проверку рабочих артефактов, а Антония попросили меня сопровождать. Умный и степенный зверь впечатлил меня настолько, что я сразу же предложил ему стать моим фамильяром. Целый месяц уговаривал. И в конце концов убедил. Здорово. А разве коты понимают человеческую речь? Вполне. А вы? Вы тоже понимаете, что он говорит? Да, кошачий язык мне знаком. Но общение между волшебником и его фамильяром происходит на совершенно ином уровне. Когда они находятся рядом, то понимают друг друга почти без слов, а когда далеко, то могут считывать базовые эмоции и даже посылать друг другу зов. Невероятно! Ага, но кашу лучше все-таки доесть, и про чай с булочкой не забудь. Я недоуменно моргнула, но потом посмотрела на свою почти нетронутую порцию и поняла, что за интересной беседой напрочь забыла о завтраке. Надо исправлять. Оказалось, что сегодня мы целый день проведем в саду. Причем не в том, который перед домом, а в том, который на заднем дворе. Здесь волшебник занимался выращиванием нужных для работы растений. Когда-то все началось с нескольких привезенных из похода кустов. А теперь уже больше десятка клумб вовсю цвели и радовали глаз. Я не испытывала особого желания копаться в земле, но выбора у меня не было. Да и кто останется в стороне, если другие заняты делом? «Юна, у тебя есть какая-нибудь старая одежда?» – поинтересовался учитель. Я отрицательно замотала головой. «Жаль», – огорчился он. «Тогда просто надевай самое ненужное». Я задумалась. Пожалуй, самым ненужным было торжественное платье, которое мама сунула в рюкзак без моего ведома. Но, кажется, это была не самая подходящая одежда для работы в саду. Выбрав просторную светлую тунику и длинные свободные штаны, я удовлетворенно кивнула. И синяки на коленках закрыты, и ободренные локти не выглядывают, то, что нужно. Стоило нам выйти во двор, как грифоны тут же соскочили со своих пьедесталов и принялись носиться вокруг мастера Свенсона. Он гладил их по каменным загривкам, чесал за ушами и счастливо улыбался. Напрягавшись вдоволь, стражи вполне дружелюбно обнюхали меня и вернулись на свои места. Не такие уж они и страшные. Покопавшись в недрах садового домика, волшебник выдал мне ведро, старую соломенную шляпу, мотыгу и совок. Следом появились две пары хозяйственных перчаток. Мастеру они подошли идеально, а вот для меня оказались слишком большими. «Сейчас уменьшим», – успокоил меня он. «А так можно?» – удивилась я. «Конечно». Волшебник достал из кармана мелок и нарисовал на ткани сложную завихряющуюся спираль, провел над ней рукой и что-то шепнул, после чего перчатка съежилась вдвое, а знак исчез. Я поспешно натянула ее на руку. «Здорово! А я тоже так смогу?» «Со временем. Для этого нужно найти в справочнике по рунам руну уменьшения, научиться ее рисовать, а потом немного напитать энергией. Тут главное не переборщить, иначе она даже на лапу Антония не налезет». Он улыбнулся и протянул мне вторую перчатку. Я весело помахала облаченными в ткань ладонями. Теперь можно не бояться, все ссадины и царапины надежно скрыты. «Сейчас наша задача – прополка», – пояснил мастер. «Тебе вон тот участок с верхоглядками, мне синеголовник». «Договорились». Я подхватила с земли выданный мне инвентарь и бодро направилась к месту работы. «Только я не знаю, как это правильно делать». «Я покажу». Волшебник перешагнул через низкий, опоясывающий грядку заборчик и коснулся рукой пышного куста. Крупные белые цветы чем-то походили на обычные ромашки, но вместо сердцевин на меня с любопытством таращились крупные фиолетовые глаза. Еще недавно я бы убежала отсюда с воплями, но сейчас без малейших сомнений ответила им тем же. «Верхоглядки полностью безобидны», — пояснил учитель. «Не кричат и не кусаются, просто наблюдают. Новые впечатления позволяют им менять расцветку, а значит, привлекать большее количество насекомых». Словно в подтверждение его слов, ближайшие к нам лепестки начали медленно окрашиваться в желтый. «Синие лепестки помогают при проблемах с желудком, желтые спасают от мигрени, оранжевыми лечат легкую простуду, в общем, нужные и полезные растения, а все остальное – сорняки. Некоторые достаточно просто потянуть, и они выскочат из земли целиком. Другие же приходится подкапывать». Волшебник ловко поддел колючий куст совком, собрал листья у основания, немного раскачал корень, а потом с усилием дернул. «Вот так. А когда закончишь с сорняками, нужно будет прорыхлить почву вокруг кустов, но не слишком активно, иначе можно повредить корни». Я кивнула и принялась за работу. Учитель же отправился на соседнюю грядку – полоть синеголовник, предварительно пояснив мне, что тот хорошо помогает от бессонницы и входит в разные лечебные сборы. Вначале растения бурно реагировали на каждое мое движение. Заинтересованно тянулись следом, хлопали глазами и тихонечко попискивали. Но со временем окрасились кто во что гораст, успокоились и привыкли. Я старательно выдирала лебеду и мокрец, и даже попадала ими в ведро два раза из трех. А то, что улетало мимо, великодушно поднимал и складывал Антоний. Через час я прополола уже половину грядки и была вполне горда собой. Но вскоре растревоженные раны начали соднить и кровоточить, и мой оптимизм несколько поубавился. Верхоглядки снова заволновались и дружно окрасились в фиолетовый. Кажется, они мне сочувствовали. Может, стоит все рассказать? Уверена, мастер Свенсон мне поможет. Я оглянулась в поисках учителя. Ого! Оказывается, он уже не только справился с первой грядкой, но и взялся за вторую. Быстро. Не то, что я. На глазах вскипели злые слезы обиды. Нет, сама виновата, сама и разгребать буду. Нечего было шастать, где попало. Я поднялась с земли мотыгу и снова принялась за работу. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда мастер зычным голосом скомандовал «Перерыв!», я едва не падала с ног от усталости. «Сейчас будем обедать», – бодро объявил учитель и направился к сараю. Я проводила его взглядом, но с земли встать так и не решилась, да и не уверена была, что смогу. Вернулся он с охапкой одеял в руках и тут же расстелил их в тени большой старой яблони. Жестом предложил мне перемещаться туда и снова ушел. Я неуклюже доковыляла до дерева и улеглась под сенью ветвей. Антоний развалился неподалеку и теперь лениво помахивал хвостом, отгонял от себя любопытных бабочек. Вскоре жизнь стала казаться мне вполне сносной, но вставать по-прежнему не хотелось. Вернувшийся волшебник начал чем-то греметь, видимо, устанавливал на жаровню чайник с водой. Я вяло подумала, что надо бы ему помочь, но почему-то так и осталось лежать. Надо же, как сильно вымоталась, и это всего за 2,5 часа работы. Плохо, Юна, слишком плохо. «Чай готов», – спустя некоторое время объявил мастер Свенсон. Я удивленно подняла голову. На нарядной скатерти стояли 2 миски с похлебкой, тарелка с бутербродами, баночка с медом и корзинка с печеньем. Рот мгновенно наполнился слюной. Я сбросила испачканные в земле перчатки и потянулась к бутерброду. «Стой!» Тут же перехватил мое запястье учитель, и я испуганно сглотнула. «Что это у тебя с руками?» «Ох, а про руки-то я и забыла. Ну и как мне теперь выкручиваться?» «Натерла», — грустно призналась я и посмотрела на мастера большими честными глазами. «Действительно ведь натерла. Ободрала об острые камни пещеры, а затем натерла». «Кажется, кто-то из нас глупый старый осел». Волшебник сокрушенно дернул себя за пышный ус. «Мне надо было проверять, как у тебя идут дела. А я, как обычно, увлекся работой и обо всем забыл». «А мне было стыдно признаться, что я не могу справиться с заданием. Повинилась я». «Да уж, оба хороши», – подвел итог мастер Свенсон. «Ладно, в любом случае это нельзя так оставлять». «Уф, кажется, пронесло». Он скрылся в доме и спустя некоторое время вернулся с бутыльком заживляющего зелья. «Давай сюда руки». Я доверчиво протянула ему свои истерзанные ладошки. Голубое желе приятно холодило поврежденную кожу, снимая боль. Постепенно раны начали затягиваться, а потом и вовсе исчезли. «Ну вот», – волшебник довольно улыбнулся. «А теперь вымой руки и будем кушать». «Ой, а можно я еще коленки помажу? И стопы тоже?» Я спешно зачерпнула из баночки еще немного мази и с кряхтением стянула обувь. Учитель оглядел мои ноги и сухим напряженным голосом произнес. «Юна, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» Я похолодела. Дура, как есть дура. Так обрадовалась возможности поскорее вылечиться, что напрочь забыла об осторожности. Теперь точно не отвертеться. Придется рассказывать. В озеро упала. Вчера. Кстати, вам привет от Аквериуса и Глимерии. Просили передать. Выпалила я и вжала голову в плечи. Страшно. Мастер окинул меня мрачным тяжелым взглядом. Так, что я тебе говорил про двери? «Да не собиралась я ее открывать, честное слово. Просто хотела узнать, что там за камушки, рубины или гранаты. А потом случайно навернулась с лестницы и вот». Волшебник вздохнул. «Разумеется, рубины. У них энергоемкость больше. Стационарные переходы между мирами – это тебе не шутки». У меня глаза на лоб полезли. «Так это был другой мир?» «Ну, конечно». Там растет очень редкий вид водорослей. Вот мы с учителем и расстарались. Еще 60 лет назад. А потом и Аквериус с Глимерией присоединились. Они вообще-то местные. Просто устали от суеты нашего мира и попросили перекинуть их куда-нибудь, где потише. В целом, получилось весьма удачно. Они защищают важный для нас ресурс, а мы приглядываем за их здоровьем. Возраст у этой парочки уже весьма солидный. То ли 300 лет, то ли 400. Кстати, тебе еще повезло с дверью. Миры, спрятанные за другими, гораздо менее гостеприимны. Я печально понурила голову. Поняла, действительно повезло. А раз поняла, то отныне будешь отдыхать только под моим присмотром. Сурово припечатал он. Я посмотрела на мастера с удивлением. И это все? Но почему? В школе я бы уже давно стояла в позорном углу или драила кастрюли в столовой. Получается, мой наставник не только самый мудрый, но еще и самый добрый. А я? Чем на эту доброту отвечаю я? Делаю глупости и попадаю в неприятности. Теперь еще и в мастерской мешаться начну. Мастер Свенсон, а может, я вообще не буду отдыхать? Я ведь уже не ребенок. Буду работать вместе с вами, помогать. Хотя бы самое простое, как вчера. Порезать стебли, ощипать листья. Такое я могу. И с камнями обращаться умею. Папа научил. Учитель задумался, а потом улыбнулся и махнул рукой. Ладно, давай попробуем. Но сейчас отмываться и кушать. Я послушно кивнула. Все, больше никакой самодеятельности. Буду делать так, как скажет мастер. В конце концов, именно для этого я сюда и пришла. После обеда учитель повел себя странно. Привстал и радостно замахал кому-то рукой. Я оглянулась. Вроде бы никого. Однако мастеру Свенсону так не казалось. Он вежливо пригласил невидимых гостей к столу и даже налил им мед в блюдечко. «Феи!» – неожиданно осенило меня. «Они самые», – подтвердил мою догадку мастер. «Фея старой яблони и фея абрикосового дерева. О, а вон там фея боярышника. Иди сюда, голубушка, будешь стесняться, без тебя все съедят». Я подползла поближе и внимательно уставилась на стремительно пустеющие блюдца. Даже дыхание задержала, но мед кончился, а духи так и не показались. «Эх!» – печально выдохнула я. «Не огорчайся», – попытался утешить меня волшебник. «Увидишь, когда научишься правильно смотреть». «А как этому научиться?» «Помнишь, я тебе рассказывал, что дети видят духов, а взрослые нет?» Я кивнула. «Это происходит потому, что дети искренне интересуются миром, в котором живут. Но чем старше человек становится, тем больше ему нужно знать и уметь, тем больше у него обязанностей и забот. И вот он уже не замечает красоту распустившихся цветов, не видит блики солнца в ручье, не слышит голос ветра и перестает радоваться весеннему дождю. Но маг не может существовать отдельно от мира. И то, чему ты сейчас учишься, обязательно вернет тебе забытое. Нужно просто подождать. Но если хочешь ускорить процесс, то начни рисовать. Художники восстанавливают свою связь с миром именно так. Во время создания набросков с натуры они учатся наблюдать и замечать то, на что другие люди не обращают внимания и находят красоту там, где ее как будто бы и нет. Поняла. Значит, художники, они как волшебники? Во многом да. Но специфика работы у нас разная. Например, энергетические потоки они не различают. А вот нам без этого никак. Ну что, попробуешь рисовать? Обязательно. С жаром пообещала я. Готова начать прямо сейчас. Отлично, рассмеялся волшебник. Но пока нас ждут грядки, и ничего с этим не поделаешь. Я огорченно сморщила нос. Увы, развел руками маг. Работа не может быть сплошным праздником и удовольствием. Почти всегда находятся занятия, которые нам не по душе, но все равно требуют нашего внимания. Главное, чтобы она не состояла из них целиком. А отдельные эпизоды вполне можно пережить. «Да, думаю, это вполне справедливо, хотя и грустно», – согласилась я и, нахлобучив на голову соломенную шляпу, отправилась к следующей грядке. Во второй раз прополка пошла гораздо легче. Волшебник теперь трудился рядом со мной, и я то и дело поглядывала на него, перенимая опыт. Кроме того, вместе было веселее, чем поодиночке. Когда прополка была закончена, мы вооружились лейками и обошли весь сад по кругу. Поливать мне понравилось, правда большую лейку мне так и не доверили, потому что тяжелая. Маленькая была удобнее, но пустела очень быстро, и мне приходилось постоянно возвращаться к баку с водой и наполнять ее заново. К вечеру я так набегалась, что даже есть не хотела, только спать и все. Но мастер Свенсон был непреклонен. Вначале отправил меня в душ, а потом накормил ужином. Впрочем, после душа мой аппетит проснулся, и я уплетала курицу с картошкой за обе щеки. Поужинав, мы перебрались в гостиную и осели в мягких глубоких креслах. К ночи обычно становилось немного прохладнее, но здесь, возле камина, было в самый раз. Мы смотрели на пляшущее пламя и прихлебывали ароматный отвар из больших кружек. Антоний, свернувшись калачиком, дремал на коленях волшебника. «Трудно было сегодня. Сочувственно поинтересовался учитель. «Трудно», – призналась я. «Мастер, а почему вы устали меньше меня? Вам ведь уже много лет, а я пока еще только расту. Это тоже магия?» «Точно», – рассмеялся мастер Свенсон. «Такая специальная магия. Зарядка называется». «Шутите?» «Мне стало обидно». «Да нет, правду говорю. Хотя маги действительно живут дольше, чем обычные люди, сказываются особенности профессии. Но с выносливостью и физической силой это никак не связано. Так что я каждый день делаю зарядку и пробегаю несколько кругов по периметру сада. На том и стоим». «Понятно», – кивнула я. «Тогда с завтрашнего дня я буду делать зарядку вместе с вами. И бегать тоже. Иначе как я стану самым лучшим магом?» «А нужно именно лучшим?» «Конечно. Другого варианта я себе даже не представляла». Мастер Свенсон лукаво усмехнулся. «Ну что ж, тогда тебе придется вставать в 7 утра». Я жалобно взвыла. Антоний настороженно приподнял левое ухо, мяукнул, подтверждая, что просьба услышана, и снова уснул. Я пришла к выводу, что сейчас это единственно правильное решение, и тоже отправилась на боковую. Законные 8 часов сна ждали меня, и я не собиралась терять ни минуты.